и вместо него ложится на лицо наша густая сеть морщин. Все, чем дорожили мы в жизни, постепенно отнимается. Умирают близкие, разрушается здоровье, нередко рушится благосостояние наше. Все подходит к концу, как Иерусалим пришел к концу по слову Христову. Апостол Павел говорит: «Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего». Проходит образ мира сего, проходит с каждым днем. Как понять эти слова? Имеющие жен должны быть как не имеющие. Это не значит, что должно брак разрушить. Состоящие в браке не должны всеми силами прилепляться к браку, не должны любить превыше всего жен своих. Плачущие как не плачущие. Многие плачут и горюют, и сокрушаются духом о том, о чем обычно плачут люди, о приходящем. Не надо прилежать сердцем ко временному. И так любить земное, чтобы проливать из-за него потоки слез. Раз должно все это кончиться, не должны мы привязываться ко всему этому. Надо радоваться той радостью, которой радовались сердца святых, радостью о Духе Святом. А к радостям земным, которыми так дорожат люди, не должны мы прилепляться. Как обновленные сердца святых не радовались благам мира сего, так не будем прилепляться сердцем к торговле, купле, к профессии нашей. Будем как святые, не покупавшие и договоров не заключавшие. Жили они в глубинах сердца своего, имея в нем Святого Духа. Сокрушаться о бренности сего мира, тосковать, что красота проходит, что благополучие наше, на которое мы употребили все свои силы, которое приобрели, живя ради благ земных, ни к чему. Не должны мы прилепляться ни к чему земному. Должны мы быть, как святые отшельники, которые, уходя в пустыню, отрешались от всех благ мира сего. Проходит образ мира сего. Все пройдет, все изменится, настанет конец нашей земле. Еще раз напомню вам –